Глава 10. В поход, в поход. По пыльной дороге бежала коза. Неприметная на первый взгляд письмоносица снова пришла к воротам рыцарского замка. Стражники с почестями провели козу в тронный зал. Магистр прочитал новое послание и довольно улыбнулся. «Победа нам обеспечена», — провозгласил он и глянул в окно. Внутренний двор замка был весь уставлен шатрами. Рыцари проверяли снаряжение, подготавливали провизию, чтобы в любой момент отправиться на войну. На балконе замка показался глашатай. «Приказ великого герцога!» — объявил он. «Выступаем в поход!» И сразу все забегали, заржали кони, забряцало оружие. Рудольф появился перед рыцарями в полном боевом обмундировании. Оно было такое тяжелое, что сам сесть на коня он не мог. В седло его поднимали при помощи специального крана. Рудольф оглядел свое войско. На одной из телег на лафете лежала печная труба с намертво застрявшим в ней Зигфридом. Прошлой ночью барона притащили Петр и Ханс. Они уверяли, что видели дракона, но не смогли поймать. Магистр решил, что не будет вытаскивать неудачника барона из трубы. Пусть в ней посидит. А уж он придумает, как использовать такое орудие. Заиграл бодрый марш. Первым на коне ехал Рудольф. За магистром двигалась телега с Зигфридом в трубе. Сам барон был весьма доволен своим положением, улыбался и даже насвистывал под музыку. Позади телеги шли Петр и Ханс с козой на веревочке. Далее маршировали пешие рыцари и оруженосцы. «Так», — вспомнил Рудольф, — «а министреля для воспевания подвигов взяли?» Из конца строя выбежал министрель, взял пафосный аккорд на лютне. «Я здесь, магистр!» — поклонился музыкант. «Отлично!» — кивнул Рудольф. И под звуки походного марша войско продолжило путь. А в княжестве Дундук был занят уничтожением Лехи. Для этого он и нанял Бамбул. Великий силач был облачен в боевые доспехи, но вид имел не очень-то боевой. Стражники пихали артисту его цирковой меч, но Бамбул не торопился поднимать оружие. «Нет!» — воскликнул он. Стражники подхватили незадачливого воина под руки и повели к площади. «Мы так не договаривались», — попытался извернуться циркач. Дундук смотрел на двор с балкона княжеского терема. В руках у него был свиток. Он дернул его, разворачивая. Конец свитка докатился до ног силача. «Надо читать то, что написано мелким почерком», — презрительно заметил боярин. Бамбула беспомощно посмотрел на исписанный краешек. «Откажешься от боя? Казню!» — пообещал Дундук и отошел к другому краю балкона. Общаться с народом, что столпился на площади. В центре площади стоял помятый Леха. На шесте рядом висела клетка с Горынычем. Вид у него был удрученный. Маруся смотрела на происходящее из окна своей светлицы. Ее стерегли стражники Дундука. Новоиспеченный князь довольно осклабился. Все шло как по маслу. «Колдун со змеем силой своей темной науки светлого князя нашего залечил!» громогласно объявил Дундук. «И княжну юную хотел тоже околдовать, влюбить в себя и увести в княжество свое заморское купчино. На нашей земле все решает справедливый бой. Для поединка на арену приглашается богатырь Бамбула. Поприветствуем его, друзья!» Толпа молча смотрела, как циркач с мечом на плече выходит вперед. Леха скривился. «Ладно, красивую позу и он принять может». «После поединка», — продолжил Дундук, — «по расписанию торжественная казнь змея и свадьба. По взаимной симпатии. Бамбулушка, приступай!» Циркач сделал злое лицо, взмахнул мечом и направился к Лехе. Не дойдя пары шагов, он вдруг побежал по кругу, раскинув руки и собирая приветственные крики. Поддержки было мало, народ молчал. Леха прислонился плечом к клетке. Горыныч, курлыкнув, прижался к нему сквозь прутья. «Ну чего ты испугался?» – подбодрил дракончика Леха. «Мы с тобой еще по Питеру погуляем». Бамбула, закончив очередной круг, повернулся к Лехе, поудобнее перехватив меч. Грозно насупившись, он добежал до противника, замахнулся мечом и замер, словно время остановилось. Толпа ахнула. Леха удивленно вытаращил глаза. «Беги!» — сквозь зубы процедил циркач. «Я не хочу тебя убивать!» «Нет!» — покачал головой Леха. «Конечно! Морфлот ведь не отступает и не сдается!» «Ты должен испугаться и убежать!» — настаивал циркач. «Я никуда не побегу!» — разозлился Леха. «Тогда ударь меня!» — предложил Бамбула. «Только не по лицу. Я артист, очень известный». Леха с ноги пнул циркача в коленку. Бамбула взвыл. «Мне нужно это колено!» — простонал он, падая к ногам красивой девушки. Девушку в толпе он заприметил заранее. Рядом с красавицей его падение выглядело эффектней. Дундук на балконе помрачнел. «Вот и связывайся после этого с циркачами. Только и могут, что цирк устраивать». Народ расшевелился, засмеялся, Леха под шумок ловко прошмыгнул мимо стражников и скрылся в толпе. Ему надо было найти Марусю и освободить Горыныча, не до цирка. А магистр рыцарского ордена Рудольф уже выстроил свое войско на холме. Оттуда хорошо просматривалось окруженное чистоколом маленькое княжество. «Каждый может забрать себе десятую долю», — расщедрился герцог. «Готовьтесь к бою во славу нашего оружия!» Рыцари радостно загалдели. Телегу с Зигфридом подвезли поближе к воротам. Ханс нахлобучил на барона шлем, затянул под подбородком застежку, проверил, крепко ли шлем сидит на голове. «Благодарю вас, что вы мне первому позволили войти в город!» — радостно крикнул Зигфрид в сторону магистра. «О, имя Зигфрида войдет в историю!» «Ворот крепкие», — предупредил Ханс. «Тут нужна голова», — согласился Петр. Рудольф подал рыцарям сигнал. Ханс, Петр и рыцари раскачали печную трубу, и доморощенный таран пробил деревянные ворота. Грохот штурма раскатился по улицам. Долетел он и до княжеских покоев. Князь на кровати открыл глаза, выплюнул пилюли и поднялся. Настала пора навести порядок в государстве. Народ на площади закричал, забегал, и только дундук на балконе не шелохнулся. Он посмотрел на сорванные с петель ворота и улыбнулся. «Это господин герцог!» — крикнул он перепуганному народу. «С дружеским визитом! Сдавайтесь на милость Рудольфа Однорукого!» Поднялась паника. Среди беспорядочно снующих туда-сюда людей выделялась фигура крепкого мужчины. «Дружина!» — кричал он. «Из бывших которые! Ко мне становись!» Был это верный дружинник настоящего князя, Фома. Вот он добрался до того места, где совсем недавно кучей лежали мечи и щиты. «А где оружие?» — озадаченно спросил Фома, оглядывая пустой двор. «Боярин Парамон его в свои палаты свез!» — крикнула Маруся из окошка светлицы. «И под замок в подвале закрыл!» Дундук услышал их разговор, с тревогой глянул на верхний этаж и, к своему удовольствию, заметил, как стражник оттащил княжну от окна. «Вот только ключик от подвала оружейного! Тю-тю!» — засмеялся боярин и подозвал ближайшего стражника. «Рот открой!» Стражник послушно выполнил команду. Дундук положил ему в рот ключ. Помощник проглотил железку. «Нечем теперь сражаться!» Мрачно хохотнул Дундук и перегнулся через перила. «Приказываю, сдавайтесь господам рыцарям!» Он бы еще что-нибудь в таком духе приказал, но вдруг ему на плечо легла чья-то рука. Дундук недовольно обернулся и к своему ужасу увидел позади себя князя. Живого и здорового, еще и в доспехи облаченного. «Князь, батюшка», — пролепетал боярин, — «нельзя тебе волноваться, князюшка, грудная жаба». «Сам ты жаба», — процедил правитель. «Я тогда все и понял, когда ты меня иголкой стал колоть. Решил притвориться, чтобы тебя на чистую воду вывести». Дундук пятился, пока не уперся в перила. Князь ткнул его пальцем в грудь. Боярин не удержался и кувыркнулся с балкона. Народ и дружинники радостно заголосили, замахали руками, в воздух полетели шапки. Князь поприветствовал их. Но рано было радоваться. Враг не дремлет. Княжество стремительно захватывали рыцари Рудольфа. Они дружным рядом шли по улицам. Народ прятался кто куда. Забытый всеми Леха тем временем незаметно открыл клетку и освободил дракончика. Горыныч закурлыкал от радости. «Да ты мой хороший!» — обнял малыша Леха. «Пока тут заварушка, в кочегарке пересидишь». Вдоль стеночки, под заборами он добежал до кочегарки, место, где в печках грелись котлы с водой для обогрева княжеского терема. Леха приоткрыл дверь. Никого. Спустил Горыныча на землю. «Послушай меня внимательно». Леха сел на корточки рядом с подопечным. «Сиди здесь, пока вся эта заваруха не закончится. Понял?» Дракончик смотрел на него испуганно. Он не понимал. Он хотел быть с Лехой, и чтобы этот большой и сильный человек никуда не ходил. Особенно туда, где так шумят. «Понял?» — повторил Леха. «Некогда ему было возиться с малышом. Там Маруся. Там с Дундуком надо еще разобраться и вообще навести порядок». «Мы победим», — уверенно заявил старший лейтенант. Горыныч курлыкнул. «Вот», — кивнул Леха и погладил дракончика по голове. «Только тихо». Леха выскользнул за дверь и плотно закрыл ее за собой. Дракончик остался один. Перед ним высилась большая гора угля. Желтые глаза змея округлились. Он заурчал и облизнулся. В следующую секунду Горыныч уже хрустел углем. «Дружина!» — командовал на площади князь. «Выступайте хоть с чем! Кто с ухватом, кто с топором!» Люди хватали грабли, вилы, топоры, поленья, даже попадались молодцы с сушеной рыбой и капустными кочанами. Князь смотрел на них со слезами на глазах. «Давайте вставать в строй», — сказал он. «Родину надо защищать, братцы мои». И тут на площадь выехал верхом на коне Рудольф. «Русские мужики!» — крикнул он. Князь испуганно глянул на магистра. «Здоровый какой!» — прошептал он. «Желез на нем, пудов пять, не меньше». «Русские мужики!» — повторил магистр и поднял над головой меч. «Я вызываю домой вашего царя!» «Ну что он несет, а?» — возмутился князь. «Нет у нас царя, есть княжеская форма правления». «Батюшка!» — обратился к нему верный слуга Дормидонт. «Похоже, он вызывает тебя!» И с поклоном подал правителю меч. Князь вдруг стал невероятно деловой. Он покопался в карманах, нашел связку ключей. «От казны, от зернохранилища», — перечислил он. «Разберешься». Дормидонт взял из рук князя связку, сунул за пазуху, шмыгнул носом. «Не пущу», — пролепетал он. «Ослаб ты от этого постоянного лежания. Я тебя не пущу». «Отойди», — попытался отстранить слугу князь. «Папа, не надо!» — крикнула из окна светлицы Маруся. Она, конечно, тоже за отца волновалась. Князь поднял голову, лицо его посветлело. Какая же у него красивая дочь выросла. «Не переживай, дочка!» — приободрил он ее. «Прорвемся!» Как раз в это время до площади добрался запыхавшийся Леха. Князь уже протянул руку к мечу, но старший лейтенант опередил его. «Давайте я пойду», — предложил Леха, отбирая у правителя клинок. Он крутанул в руке непривычное оружие. Да, с таким ему еще иметь дело не приходилось. Ему бы сюда пушку или, на крайний случай, пулемет. «Зря в Нахимовке, что ли, учился», — пробормотал Леха, подбадривая сам себя. «А вы мне памятник на горе поставьте», — крикнул он онемевшему князю, Дормидонту и дружиннику. Пока Леха готовился к поединку, с Рудольфа сняли железные доспехи и ссадили с коня. Герцог остался в рубахе и тесном кожаном жилете. «Здорово!» – похвалил его Леха. «Костюмчик у тебя класс!» Но Рудольф не стал разводить сантименты. Он сходу ринулся в бой. От первой атаки Леха увернулся, пару раз кое-как отбил удары, Рудольф наступал. «Хорош, мужик!» – крикнул Леха. «Давай договоримся!» Он метнул в противника корзину, коромысло, ведро. Ведро больно садануло магистра по голове, и тот озверел. стал рубить с еще большим ожесточением. «Остановись, мужик!» – заорал Леха. «За мной весь морфлот! Они так не оставят!» Рудольф же настойчиво теснил Леху к хозяйственным постройкам. Выбил из рук старшего лейтенанта меч, а когда Леха наклонился, чтобы его поднять, ногой толкнул в грудь. Леха врезался в стену сарая. Ветхая конструкция развалилась, Леха пробил деревянную перегородку и приземлился на сено. Это была чистая победа. Рудольф повернулся к рыцарям, потряс мечом над головой. Рыцари приветствовали его криками. «Но морфлот так просто не сдается!» Леха открыл глаза, потряс головой. «Ладно, не получилось острым мечом, возьмем мягкой силой». Он вытащил из сена две подушки, видимо, кто-то здесь недавно ночевал. Крепко сжимая подушки в руках, Леха вышел из сарая, подбежал к Рудольфу и ударил его с двух сторон по голове. В воздух взметнулись перья, Рудольф обалдело попятился. «Что это за воин, который так странно сражается?» Магистр очень разозлился. Он снова направил на Леху меч и начал наступать. Леха поймал в воздухе перышко, шагнул к рыцарю и пощекотал его нос. Рудольф чихнул, покачнулся, Леха рванул по лестнице княжеского терема. Пришедший в себя Рудольф устремился следом. Леха бросал в преследователя все, что попадалось на пути. Преграждал Рудольфу дорогу, распахивая оконные ставни. Магистр ловко уворачивался от летевших в него предметов и шел напролом. Галерея кончилась, Леха заметался туда-сюда. На лице Рудольфа появилась довольная улыбка. Теперь соперник никуда не денется. Но Леха все-таки делся. Он прыгнул на свисающее знамя, спустился по нему, как по канату, и очутился во дворе. Рудольф стукнул кулаком по перилам и побежал обратно к лестнице. Леха сражался из последних сил. Он кидал в противника кочаны капусты, опрокидывал на него бочки с огурцами, даже хомут с бубенчиками на шею нахлобучил. Посреди площади коварный магистр ударил Леху железным кулаком по голове, и старший лейтенант растянулся на земле.